за черный ерек, как за черный ерек ехали казаки 40 тысяч лошадей. И покрылся берег, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, братцы, ранила коня. А вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, а выйдет за другого, за моего товарища, забудет про меня. Жалко только Волюшку, а да, широко Волюшка. Жалко мать старушку, да бланного коня. Люба, братцы, жить с нашим атаманом и не приходится тужить. Люба, братцы, жить с нашим атаманом и не приходится тужить. Мои белые, сердце мое смелое, коршуны топораны по степи разнесут. Люба, братцы, жить с нашим атаманом и не приходится тужить. Люба, братцы, жить с нашим атаманом, Люба, голову сложить. Люба, братцы, жить с нашим атаманом, Люба, голову сложить. Люба, братцы,